Глава седьмая. «Ты... с ним справишься?» — выдыхает Жиль. «Черт, какой тяжелый!» — бубнит на французском, сваливая огромную тушу Алекса на кровать. Кровать жалобно скрипит, и я боюсь, как бы она не развалилась к чертям собачьим. «Да», — сложив на груди руки, заверяю парня. «Спасибо». Выпрямившись, он осматривает распластавшееся на кровати тело и говорит: «Пока, приятель». В ответ тот издает какую-то нечленораздельную билиберду, которая смахивает на «Люблю тебя, Жульберт, мой лучший друг». Возвожу глаза к потолку. Надеюсь, обойдемся без национальных русских поцелуев. Не знаю, плакать мне или смеяться. Я первый раз в жизни вижу Алекса или кого бы то ни было еще в таком состоянии. Присев на корточки, начинаю расшнуровывать его ботинки, зло дергая за шнурки. По крайней мере, он напился достаточно для того, чтобы не суметь уйти из бара самостоятельно. Не то что в компании блондинок, брюнеток и мулаток. Не делая ни малейшей попытки помочь, этот пропойца наблюдает за мной с глумливой улыбкой. Просунув руку в нагрудный карман куртки, достает оттуда мятную конфету и засовывает ее в рот, а обертку бросает на пол. Смотрю на него раздраженно, намекая на то, что он свинья. «Могу принести тебе мыло. Но знаешь, чтобы ты вымыл рот». Это не помешало бы после того, как там побывала та мулатка. «Понравился этот лягушатник, м?» Тянет, смакую каждое слово и не обращая на мои слова никакого внимания. «У него член до колен?» Уронив ботинок, смотрю на Немцева ошарашенно. На его лице наглая усмешка, будто к нам в гости решил заглянуть его двойник-мерзавец. «Конечно», — говорю не без издевки, принимаясь за второй ботинок. «У моего будущего мужа будет как раз такой, огромный». «Ты расскажешь своему будущему мужу, как умеешь мухлевать в карты?» — бормочет Немцев, приподнимаясь на локтях. «Я не мухлюю», — заявляю деловым тоном. «Последние пару лет. Я набью ему морду», — вдруг говорит он хриплым голосом. «Кому?» — спрашиваю раздраженно. «Жилю? Своему лучшему другу? Твоему будущему мужу?» Вздохнув, смотрю на него, пытаясь понять, что и зачем он несет. А моя мама до сих пор считает этого человека гением. Агрессия — это путь в никуда. Стянув с него второй ботинок, шлепаюсь вместе с ним на задницу. «А мой муж — не твоя забота», — швыряю ботинок куда подальше. «Твой отец так не считает», — цокает этот дурень языком. «Присматривать за тобой он попросил меня». «О, ты отлично с этим справляешься», — обвинительно тычу в него пальцем. Первый же день я оказалась в его кровати пьяная и голая. Первый же чертов день. Выражение его лица меняется, как по мановению волшебной палочки, становится непроницаемым. Зеленые глаза вспыхивают недобрыми искрами. Зло смотрю на него в ответ. Сдуваю с лица упавшие пряди волос и, поднявшись на ноги, гляжу на него сверху вниз. «Иди!» — делает мне знак рукой, сгибая и разгибая все пальцы разом. «Помоги снять куртку своему лучшему другу». Интонация его голоса заставляет меня насторожиться. Тем не менее, я понимаю, что ему и правда нужно раздеться. И я не могу бросить его здесь, пьяного и одетого, потому что люблю. Встав над ним, решаю, как лучше будет это сделать. Тяну за рукав, грубо веля «сядь». Кое-как отталкивается от матраса и, тряхнув головой, садится на краю кровати. «Все кружится», — снова трясет он головой. «Так бывает», — сообщаю я безжалостно, «когда запиваешь Гиннес текилой». «Нерационально, да?» — вдруг ласково произносит Немцев. «Никакой чертовой логики, м? Наши лица оказываются почти на одном уровне, а его рука вдруг обматывается вокруг моей талии и крепко сжимает, притягивая к себе. «Что ты делаешь?» — упираясь руками в его плечи. «Ты зануда, Адель, моя любимая зануда», слегка севшим голосом произносит он, глядя на мои губы. Мое сердце делает прыжок к горлу и стремительно падает в пятки, собираясь выскочить из моего тела совсем. «Алекс», произношу на выдохе, прикрывая на мгновение глаза. «Отпусти меня». «Я просто стараюсь держать равновесие», — бормочет он, склоняя голову и утыкаясь носом в ямочку на моей шее. Шумно вздохнув, тянет. Ты пахнешь карамельками. С самого, мать его, детства». «Ты не в себе», — говорю, борясь с комом в горле. «Даже пьяные его руки для меня лучше любых на свете. Чувствую его тело, не могу пошевелиться». В следующий момент он снова падает на матрас, только на этот раз вместе со мной. Успеваю лишь взвизгнуть и в тот же момент оказываюсь под ним. Его колено жестко разводит мои ноги, бедра втрамбовываются между моих, а рука сжимает запястье над головой. «Алекс», визжу, вертясь под ним. «Привет», — тихо произносит Немцев, склоняя голову и потираясь своим носом о кончик моего. Дыхание с примесью мяты касается моих губ. «Не надо, пожалуйста», — шепчу я, закрывая глаза. В ответ на этот жалобный плач мой лучший друг накрывает мои губы своими.